Глава 11. «Это волк?» — герцог мотнул головой. «Волкодав. Порода собак, выведенная специально для охоты на волков и медведей». Я заметила блеснувший металл на шее пса. «Он домашний. Смотри, у него ошейник». То, что пес домашний, радовало. Такие, как он, людей на завтрак не едят. «Да, почти у каждого охотника есть такой зверь. Этот своего хозяина потерял». «Потерял? Отбился, в смысле?» «Нет, не отбился. Его хозяина, скорее всего, больше нет. Пес от голода рычит на человека, значит, не ел очень давно. Если бы он просто потерялся, то найти дорогу смог бы в течение суток». «Но он на нас не кинется?» «Не знаю, но стоит подстраховаться». Мужчина медленно потянулся рукой к груди, отодвинул край пальто и достал из внутреннего кармана клинок. Также медленно шагнул к волкодаву, вытягивая оружие перед собой. «Что ты собираешься делать, Дрейк?» Пес заскулил, заметался из стороны в сторону, а потом припал к земле. Дрейк бросился на него, сверкнуло лезвие, зверь зарычал и, вцепившись в руку мужчины, выбил клинок. Оружие упало в снег. Герцог обхватил зверя за шею и принялся сжимать со всей силы, пока он не захрипел. У меня началась паника, бросила в жар. Волкодав пытался вырваться, вертел головой из стороны в сторону, но вскоре ослаб и мог только вяло перебирать задними лапами в воздухе. «Дрейк, нет!» Мой виск отвлек герцога, и я кинулась к нему. Сердце билось как сумасшедшее, меня распирало от злости. «Зачем он пытается убить пса? Животное никому не причинило вреда!» «Альмира, отойди! Отпусти его!» Я со всей силы толкнула мужчину. Собака выпала из его рук, заскулила и поползла в сторону. Я успела схватить ее за ошейник, прежде чем она смогла сбежать. Я яростно взглянула на мужчину, в мгновение ставшего в моих глазах слабым. Он бросился на беззащитное животное, которому нужна помощь. Он потерял хозяина, ему холодно, он хочет есть. Он просто хочет есть, Дрейк. Я даже не старалась говорить спокойным голосом, едва ли не рычала от злости и обиды. «Он одичал, Альмира, ты не понимаешь? Волкодавы, оставшиеся без хозяина, опасны для людей. Значит, у него будет хозяин. И кто же? Габар? Габар охотится в одиночку. Я возьму его себе». Прижалась к животному. Пес поскуливал и рылся носом в снегу, словно пытаясь спрятаться. В стеклянных глазах плескался страх. «Тише, маленький, тише. Тебя никто не обидит. Мы сейчас пойдем домой. Давай, поднимайся, малыш. Вот так, молодец. Как скажешь, но имей в виду, он опасен». Герцог успокоился, отыскал клинок в сугробе и вернул его в карман. «Будет лучше отдать пса кому-то из охотников или убить? Просто за то, что он одинок? Я не то хотел сказать. Альмира, стой, ну куда ты?» Я его уже не слышала. Держа пса за ошейник, быстро шла по протоптанной тропинке к замку, а по щекам лились слезы. От жалости, тисками сковавшей мое сердце, не смогла сдержаться и заплакала. Собака была просто голодна и напугана, она не собиралась нападать. Герцог жестокий, жестокий и злой. Одним движением я вытерла слезы и стиснула челюсти, чтобы больше не плакать. В замок вернулась одна. Дрейк остался во дворе. Я потом видела из окна, как мужчина стоял неподвижно и просто смотрел вдаль, раздумывая о чем-то. Слишком часто он задумывается. Если такой умный, мог бы и понять, что не обязательно убивать животное, чтобы обезопасить себя. «Альмира?» — ко мне спешил Гран. Спустившись с лестницы, с удивлением и ужасом посмотрел на зверя, потом на меня и тихо спросил. «Это волкодав?» «Да». «Где ты его нашла? Зачем привела в дом? Что, тоже набросишься на него с клинком?» Зло выплюнуло и пошагало на кухню. Гран не отставал. «Что? Нет, конечно. Так где ты его взяла и зачем?» «Я и герцог ходили на прогулку. Пес сам нас нашел. Дрейк...» Дрейк хотел его задушить, сказал, что волкодав опасен без хозяина. «Вообще он прав, но душить?» Я остановилась, повернулась к советнику. Надежда на то, что меня поймет хоть кто-то, оправдалась. Гран смотрел на пса жалостливым взглядом. «Его нужно накормить, поможешь?» «Конечно, идем». Мы быстро растопили печь, потом сварили кашу из нескольких видов крупы. Пес все это время сидел в углу, испуганно жавшись к стене. Когда поставили перед ним тарелку, полную каши, зверь тут же набросился на еду. Он не замечал ничего вокруг, настолько был голоден, и в течение пары минут тарелка опустела. Гран попытался ее забрать, но пес рыкнул и принялся слизывать остатки каши. «Что будем делать?» Советник уселся на пол, подперев подбородок ладонями. «Оставлю себе, не выгонять же», — ответила я, отметив про себя, что Гран сказал «мы», а не «ты». Мне было приятно, что я не одна в своей глупости. Ему нужна будка. Пусть живет в замке. На улице слишком холодно. Я опустилась на пол рядом с советником. Мы долго так сидели, потому что пес все еще жался к стене, прекратив вылизывать тарелку, но и не предпринимал никаких действий, чтобы сбежать. Он смотрел на нас со страхом и отчаянием, и чем дольше я за ним наблюдала, тем сильнее убеждалась в правильности своего решения. «Неважно, что с тобой случилось, большой страшный волкодав. Теперь у тебя есть дом. Как назовем?» Гран снова употребил множественное число. Я заулыбалась и, устало вздохнув, уложила голову мужчине на плечо. «Может быть, граф?» — советник хохотнул. «Тогда уж герцог». «Надо еще подумать», — согласилась я, поняв, что кличка «граф» распространена на земле, а здесь же это слово имеет другое значение в повседневной жизни. «Какие еще клички есть? Грей? Тузик? Барбос?» Заглянула в глаза волкодава. «Вегас. Вылитый. Был у моей знакомой доберман с такой кличкой, ему шло. Этот пес на Добика не похож, но взгляд у них одинаковый. Вегас. Необычно, но мне нравится». Немного подумав, согласился Гран. «Теперь тебя зовут Вегас». Я улыбнулась псу и потянулась к его шее, чтобы погладить. Дотронуться до себя он разрешил, только жмурился от страха. Но вскоре уложил пасть на мою ладонь и заглянул мне в глаза так проникновенно, совсем по-человечески. Кажется, ему нравится новая кличка. «Альмира», — раздался голос за спиной. Герцог вошел в кухню бесшумно и встал у двери. «Можно с тобой поговорить?» При виде Дрейка меня вновь захлестнула волна обиды за несчастное животное. Но, помня о том, что хорошие отношения с герцогом равны пополнению королевской казны, я пересилила злость и коротко кивнула. Мы вышли в столовую, и там расположились на стульях у окна. «Я хотел извиниться. Я напугал тебя. Прости. Не должен был делать при тебе подобных вещей. То есть, если бы не я, ты бы задушил бедную собаку?» Как ни старалась, скрыть ярость в голосе не удалось. «Да, то есть нет. Альмира, волкодавы опасны. Я слышала. Кто знает, скольких людей он покусал бы. Убивать беззащитных — вовсе не благородный поступок, Дрейк. Посмотри на него!» Я кивнула в сторону приоткрытой на кухню двери. Через проем был виден Гран, играющийся с Вегасом. Пес отогрелся, насытился и, кажется, стал потихоньку понимать, что его больше не обидят. Ему нужна была крыша над головой и миска каши, только и всего. Я был неправ. Прости. Герцог порывисто обнял меня. Я не стала отталкивать мужчину, но и в ответ не обняла. «Ты поступила правильно, как и всегда». «Ты чудесный, светлый человек, моя дорогая. Мне несказанно повезло, что у меня такая невеста». «Была», — подумала я, но вслух ничего не сказала. «Главное — помнить о деньгах, которые так нужны моему королевству. Терпеть его сиятельство я могу. Благодаря потере памяти это даже не сложно. Но нужно как можно скорее становиться самостоятельной. Скорее бы Дрейк уехал. Я отправлю Грана в Нордвик и, наконец, займусь решением проблемы с продажей товаров. Но не убьют же меня эти драконы, в конце концов. Разве что выставят за дверь. Тогда я вернусь домой и буду думать дальше, что делать». Дрейк, наконец, выпустил меня из объятий. «Чем планируешь заняться сегодня?» «Уже поздно. Хочу принять ванну и лечь спать». Я даже ни капли не солгала. Полежать в ванне мне хотелось, ну, очень сильно. Прикинув, сколько по времени будет греться вода, решила, что вполне могу себе позволить заглянуть в библиотеку. «Дрейк, я пойду. Больше не злишься на меня?» «Нет», — я мотнула головой. «Злюсь еще как. И не просто злюсь. Герцог вдруг стал мне неприятен. Даже внешность Аполлона меня больше в нем не привлекает». Чтобы не развивать и дальше эту тему, я поспешила уйти в свои покои. Там отыскала спички, подложила в кучу поленьев и угля, лежавших под медной ванной, бересту, и развела огонь. Только потом сообразила, что воды-то не набрала. Чертыхнувшись, отправилась к Грану за помощью. Советник нашелся на кухне. Мужчина уже скинул верхнюю одежду и теперь, что-то напивая под нос, резал кусок мяса на стейке. Заметив меня, улыбнулся. «Он чувствует себя хорошо», — кивнул на спящего в углу Вегаса. «Думаю, вскоре привыкнет к новому дому». «Отлично. Гран, а где брать воду для ванны? Та, что есть в бочке для умывания, ее немного, а мне бы хотелось согреть полную ванну и полежать, наконец, в тепле». Представив, как валяюсь в исходящей паром водичке, зажмурилась от удовольствия. Я еще там на полках видела травы в стеклянных банках и какие-то масла. «Нужно натаскать снега». «Это будет долго», прикинув, сколько времени потребуется для того, чтобы снег растаял, а потом еще и вода согрелась, тяжело вздохнула. «Я займусь. Советник сложил мясо в кастрюлю и вытер руки полотенцем. «Но это и правда долго. Пару часов займет точно». Мужчина взглянул на меня так, словно спрашивая, «Оно тебе точно надо?» А я в ответ состроила умоляющую рожицу. Гран кивнул. «Сделаю». «Как же все-таки хорошо, что у меня есть человек, выполняющий практически все. Его зарплата в 5 золотых мне больше не кажется высокой. Может быть, даже придется поднять еще немного, ведь впереди у меня целая куча планов, касающихся замка, и Грану придется взвалить на себя еще больше обязанностей. Сейчас же я, наконец, со спокойной душой отправилась в библиотеку, предварительно взяв с собой канделябр с зажженными свечами. Книги я всегда любила, но со времен начала студенческих лет практически перестала читать. Не было времени. Интересно, какие истории пишут в этом мире? Есть ли фэнтези? А космическая фантастика? С трепещущим сердцем дошла до библиотеки. Звякнув ключами, открыла помещение и нырнула внутрь. День уже заканчивался, а потому серого вечернего света, бьющего в узкие окна под потолком, не хватало, чтобы рассеять царившую здесь тьму. Слабый свет от 3 свечей в канделябре позволял без труда разглядывать высоченные стеллажи, но его не хватало для того, чтобы не чувствовать страха. Темноты я боялась, а темноты в старинном огромном замке боялась еще сильнее. Уговаривая себя, что призраков не существует, двинулась вглубь помещения, по пути жадно вчитываясь в золотистые буквы на корешках книг. Каких только книг здесь не было. Я выделила для себя несколько самых, по моему мнению, интересных, и теперь таскала в одной руке стопку фолиантов, в другой — канделябр. Когда нести стало совсем тяжело, двинулась к столикам для чтения, расположилась в деревянном необитом кресле и взялась за первую книгу. «История начала времен», гласили витиеватые буквы. Пожелтевшие от времени листы бумаги грозились рассыпаться в руках, поэтому перелистывала их очень осторожно. Не вчитывалась, займусь этим в спальне. Сейчас мне просто было интересно подержать в руках такие древние фолианты. На втором надпись была непонятной. По ней нельзя было понять о содержимом книги, и я взяла эту книгу из любопытства, решив, что это художественная история. Она называлась «Энн Стовили», и это наверняка было какое-нибудь фэнтези. «С действиями, происходящими на Земле, ага». Я хихикнула, представив такую историю. Мой смех раздался гулким эхом, и в этот момент послышался какой-то стук со стороны двери. Замерла, всматриваясь в темноту. Шагов слышно не было. Может быть, кто-то приоткрыл дверь, заглянул внутрь и вновь ее закрыл. Но кто и зачем? Вернулась к книгам. Название 3-й сообщало о том, что из прочитанного я узнаю о медицине этого мира. 4-я была с координатами мест, где добывали драгоценные металлы и камни на протяжении всего времени со дня основания Исмантура. День основания датирован 705-м годом ранее текущего года. Но как я могу предположить, мир существовал и ранее? Конечно, существовал. Не может быть такого, чтобы Исмантуру было всего 7 веков. В темноте снова раздался стук, потом тихий шелест, и я подскочила. «Кто здесь?» Ответом мне было эхо. Слишком большая библиотека, много пустого пространства. Я не обошла ее всю, только первые 2 десятка стеллажей. И надо будет вернуться сюда с Граном и взять с собой побольше свечей. Быстро собрала книги, прижала их к себе одной рукой, другой подхватила канделябр и практически бегом достигла двери. Выскочив в коридор, машинально побежала вперед, но по пути вспомнила, что не заперла дверь. Чертыхнувшись, вернулась, осторожно положила фолианты на пол, заперла библиотеку и только тогда спокойно вздохнула. Есть у меня подозрение, что в библиотеке завелись крысы. А это значит, что большая часть книг вполне может оказаться уничтоженной грызунами, и чтобы сохранить оставшиеся, нужна трава. С этими мыслями я добрела до своих покоев, книги унесла в спальню, канделябр поставила на каминную полку и остановилась напротив двери в ванную. Пожалуйста, хоть бы вода уже была согрета. Намерзлась просто невероятно сильно. Блуждая между стеллажей, совсем потеряла счет времени. И, как оказалось, на улице уже окончательно стемнело. «Да, ура!» — воскликнула, когда, открыв дверь, увидела пар над ванной, полной воды. Огонь уже погас, в костре остались только тлеющие угли. Их было достаточно для того, чтобы какое-то время вода не остывала. Впрочем, воздух был настолько холодным, что остынет она быстро. Поэтому я принялась раздеваться, на ходу рыская среди баночек с сухими травами. Оставшись полностью без одежды и обуви, стоя босыми ногами на ледяном каменном полу, покрылась мурашками с головы до пят, а челюсти пришлось стиснуть, чтобы зубы не стучали. Быстро высыпала в воду траву из одной банки, из другой капнула несколько капель ароматного масла и залезла в ванную. Вода оказалась едва ли не кипятком. Или же я ее так ощущала из-за того, что продрогла насквозь. Но вылезти из нее даже не думала. Слишком хорошо. Блаженно закрыла глаза и оперлась головой о бортик. Сколько я так лежала, не знаю, но в это время ни о чем не думала. Ни о противном Дрейке, ни о Вегасе, ни о красивой улыбке Грана. Стоп, что? Я даже подскочила, ухватившись за эту мысль. Почему, думая о Гране, я улыбаюсь? «Ну нет», — прошептала самой себе. «В советника влюбляться мы точно не будем. Нельзя терять такой ценный экземпляр. А если завяжутся отношения личного характера, то о нормальных рабочих можно забыть». Но это не отменяло того факта, что Гран мне на самом деле очень нравился. Он добрый, милый, умный, рассудительный, помогает мне. Ну и что, что за деньги? Я вскрикнула от неожиданности, когда раздался стук в дверь. Вот сама же совсем недавно думала, что нужно запирать покой на ключ, когда принимаю ванну. «Кто там?» «Альмира, я лишь хотел убедиться, что все в порядке». «Все хорошо, Гран, спасибо большое». Я дождалась, когда хлопнет входная дверь, и вылезла из ванны на поиск мыла. Где-то я видела кусок. А, вот же он. Мылась я быстро, потому что вода уже стала ощутимо холодной. Из-за ледяного воздуха теперь и от моего тела шел такой пар, что на расстоянии вытянутой руки ничего видно не было. Оделась всего за пару минут. Шубу надевать не стала, оставила ее в гостиной. И нырнула под одеяло, предварительно обмотав мокрую голову полотенцем. Не уверена, что копна моих волос может высохнуть до утра. Придется прятать их под шапкой. Уже засыпая, вспомнила, что нужно было предупредить советника о том, что утром мы поедем в шахту, и надо бы привести лошадей. Впрочем, дойдем до конюшни пешком. Я вроде уже привыкла к местным морозам, да и чувствую себя хорошо. Всю ночь мне снились ужасы. То Дрейк с горящими глазами и пеной у рта, душащий Вегаса, то Гран, стоящий на пороге моей ванной в одном полотенчике, обмотанном вокруг бедер. Вот последнее не было ужасом, но все равно я проснулась из-за этого в холодном поту. За окнами занимался рассвет. А так как сейчас зима, то это значит, что время уже близится к обеду. «Доброе утро!» Голос, раздавшийся совсем рядом, заставил меня дернуться и свалиться с кровати, потому что ноги оказались запутаны в простынь.